Глава 34. Адам. Почти весь день проходит под гнетом дурного настроения. Поганее себя я еще никогда не чувствовал. Меня ломает, корежит, раздражает все на свете, и главное, ничего не помогает. А дел, как всегда, не в проворот. Горы отчетов, протоколов, рапорты, которые надо изучить. Когда же собираюсь на последнее, за сегодня, совещание, вдруг раздается звонок сотового. Риша. «Привет. В чем дело?» «Адам», — слышу рассерженный голос. «Если твой Гетель еще раз осмелится появиться на пороге моего дома, учти. Я его скормлю живоглотом без какого-либо сожаления». «А что, собственно, случилось?» «Эта плесень лабораторная оскорбила меня». «Ясно. Значит, до ритуала вы так и не дошли». «Не дошли». «Хорошо. Обязательно передам ему твое красноречивое послание». «И еще. Я отпустила твоих парней». «Что значит ты отпустила? Они подчиняются мне, а я такого распоряжения не давал». «Прости, дорогой. Пришлось немного похулиганить. Но, правда, защита мне больше не нужна. Этот тип уже не вернется, он явно получил то, что хотел». «Ох, Риша!» Отвечаю на выдохе. Своенравная и упрямая девчонка. «Все, больше не отвлекаю, мой комиссар». «Да. Но Гедель, почему-то я не удивлен, вот совершенно. Гедель тот еще самовлюбленный засранец, наверняка не удержал свое эго. Надеюсь, Риша в долгу не осталась, ответила с достоинством. У меня же перед глазами возникла Кейна, сидящая на прилавке, отчего внизу живота тотчас потяжелело, а хреновое состояние резко сменилось возбуждением. Силы нечистые». Как сейчас хотелось бы оказаться с ней рядом, чтобы она еще разок потерлась носом о мою щеку. Что-нибудь прошептала на ухо. Пусть и какую-нибудь гадость, неважно. Лишь бы только ощутить ее горячее дыхание, ее запах. Терпеть не могу эту ведьму до такой степени, что хочу схватить, посадить под замок и больше никому не показывать. Она моя. Каждый рыжий волосок мой, каждая веснушка, каждый прыщик — все мое. Должно быть. И будет. «Господин комиссар!» В дверь входит Корсак. «Разрешите?» «Ну чего тебе?» «Вам посылка. Отправитель не указан». «Давай сюда». «Я бы не советовал открывать без предварительного досмотра». Положил на стол сверток, перевязанный багровой лентой. «Пригласи ко мне Зельду». «Есть!» Возвращается Корсак уже с нашей штатной ведьмой. «Добрый вечер, господин Герон», кивает мне. «Вызывали?» «Да, Зельда. Ты можешь сказать, что там?» Указываю на посылку. «Думаю, да». Подходит к столу, после чего глаза ее загораются синим. Ведьма что-то тихо-тихо шепчет, тогда как сверток поднимается в воздух, начинает медленно вращаться. «Там цветок», — произносит не своим голосом. «И послание для вас», — переводит на меня беспокойный взгляд. «Все?» «Все». «Хорошо, можешь идти. Большое спасибо». Когда она уходит, я велю Корсаку забрать Отиса и купить ему шоколадку в автомате. Нечего им тут делать. И кажется, я догадываюсь, от кого этот подарочек. Оставшись один, разворачиваю бумагу. Взору является багровая хризантема с прикрепленным к ней конвертом, из которого достаю письмо. «Я знаю, что ты меня ищешь, Герон. Давно ищешь». «И в самом деле, мне это льстит, но хочу предупредить с этого дня, будь очень осторожен. Тот, кто перешел мне дорогу, как правило, заканчивает плохо, а ты перешел мне дорогу». «Вот ублюдок! Это еще кто кому дорогу перешел, сукин ты сын!» «С другой стороны, это хорошо, что он вышел на связь. Это очень хорошо. Значит, его прижали, и подонок в панике. Однако поостеречься стоит. В первую очередь надо подумать о безопасности Отиса, а в скором времени Кейны с дочерью». «Корсак!» Выхожу из кабинета. «Да, комиссар!» Появляется тот из-за угла вместе с моим сыном. «Сверток передай в лабораторию, пусть на молекулы разберут». «Послание от него?» «Да, притом лично мне. Кто принес сверток?» «Курьеры службы. Мы его проверили, чист». «Ну, ясно. Скорее всего, и лаборанты ничего не найдут, но все же. А вдруг?» «Может... вам патрульных с собой взять?» «Думаю, это всего-навсего акт устрашения, не более. Наш клиент специализируется на беззащитных женщинах. Скорее всего, ищейки сели ему на хвост, вот он и решился на вылазку. Ах да, вызови Геделя. Пусть тоже посмотрит на послание. Сделаю. Пап! Подходит ко мне Отис, весь перепачканный шоколадом. Как есть поросенок. Ты ведь сейчас будешь занят, да? Да. Отвечаю на выдохе. Увы, пораньше уехать не выйдет, даже вовремя не получится. Так может, ты меня к Кейне отведешь? Она, наверное, еще в мастерской. Думаешь, она нас не выгонит за шеи? Усмехаюсь. Ну, тебя, может, и выгонит, а меня нет. А знаешь, ты прав. Пойдем. Действительно, Кейна без пяти минут моя нянька пусть уже приступает к работе. Тем более с Отисом у них дружба. В мастерскую заглядываем минут через 20. Кейна как раз занята своим любимым делом. Вымешивает что-то очень вкусное в чаше, а Мария Федоровна стоит рядом и раскладывает тесто по пакетам. Вообще подслушивать плохо, но мне хочется. Да и потом, показаться сейчас мы все равно не можем. Иначе помощницу Кейны Кондрати хватит как минимум. Так что приходится запастись терпением. А две кумушки тем временем ведут оживленную беседу. «И как он? Уже заслужил прощение?» усмехается Мария Федоровна. «Нет еще». Слышу ее чарующий голос. «Нам предстоит долгий путь. И не факт, что навстречу к друг другу». «Почему же?» «Он слишком вспыльчивый. Горячий по натуре, всегда при своем мнении. С ним сложно. Но коль пришел, пусть вон, Наське помогает. Ей отец нужен». «Такой ли? Сама говоришь, что бешеный». «Честно, я сама пока в замешательстве. Все так разом навалилось». Скоро до меня доходит, что говорит она как бы о бывшем, но по сути обо мне. Ну да, я вспыльчивый, однако отходчивый. И горячий. Как-никак я черт, мы все такие. Что до мнения, вот тут наговаривает на меня однозначно. Между прочим, во многом пошел ей на уступки. «Ох, Карин, смотри, не обожгись второй раз. Мужик он видный, такой прям ух, но один раз уже бросил и бросил тогда, когда нужен был больше всего». «Знаю, тетя Маш, но я устала все тащить на себе. Хочется элементарной заботы, помощи. Хочу продукты раскладывать в холодильнике, а не сначала тащить эти тяжеленные пакеты в руках до квартиры. Хочу заниматься домом, приготовить поесть, убраться, позаниматься с дочерью, а не планировать 130 задач на день. Сходить туда, сбегать туда, заплатить здесь, потом приползти домой без задних ног и просто отключиться. В общем, вы меня понимаете». «Конечно, понимаю. И от души желаю, чтобы он действительно образумился. Чтобы вернул сторицей все, чего лишил вас». «Спасибо». «Конечно, я не ее бывший муж. Я бы никогда так не поступил. Не бросил свою женщину с младенцем на руках. Но мне на самом деле стало ужасно стыдно. И со мной Кейна будет счастлива. Я дам ей то, чего она хочет. Из шкуры вон вылезу, Адам». Неожиданно Отис задевает какую-то палку, из-за чего та с грохотом падает на пол. Вот блин! Ну все, накрылась наша конспиративная вылазка. «Ой, что это там?» Доносится взволнованный голос мадам Мари. «Сейчас гляну». Слышится следом, а через пару секунд дверь приоткрывается. «Привет!» Шепчу Кейне как можно тише. «Мне снова нужна твоя помощь». И киваю на Отиса. Она же стоит в полнейшей растерянности, хлопает глазами, но быстро собирается с мыслями и заходит к нам. «Карин, что там?» «Ничего». Выглядывает. «Упали швабры». Затем поворачивается к нам. «Совсем обалдел. И вообще, как долго вы тут стоите?» Шипит на меня. «Только пришли, а что?» «Ничего». Берет сына за руку. «Отис, ты ведь помнишь, что тетя Маша не должна тебя видеть таким?» «Помню». Отвечает также шепотом. «Значит, я ее сейчас отвлекаю, а ты быстро, но очень тихо пробираешься в зал, понял?» «Угу, отлично». Затем поднимает суровый взгляд на меня. «До завтра, верно?» «Боюсь, что да». «Ладно». «Спасибо тебе». И беру ведьму за руку. «На здоровье». А руки не забирает. Зеленые глаза к тому же блестят как-то по-особенному. «Все, мне пора уходить. В противном случае хвост устроит тут погром». «До встречи. Отис, веди себя хорошо, береги Кейну». «Да иди уже, пап, у тебя еще много работы». Выпроваживает меня этот паршивец. «Да, да». Наконец-то расплывается ведьма улыбкой, от которой начинаю плавиться уже я. «Идите, господин комиссар, преступники ждут». И все-таки она играет со мной.